Глава третья. Настала и среда. В гостиной Юлии Павловны собралось человек 12 или 15 гостей. 4 молодые дамы, 2 иностранца с бородами, заграничные знакомые хозяйки да офицер составляли один кружок. Отдельно от них, на бержерке, сидел старик, по-видимому, отставной военный, с 2 клочками седых волос под носом и со множеством ленточек в петлице. Он толковал с каким-то пожилым человеком о предстоявших откупах. В другой комнате старушка и 2 мужчин играли в карты. За фортепиано сидела очень молоденькая девица, другая тут же разговаривала со студентом. Явились Адуевы. Редко кто умел войти с такой непринужденностью и достоинством в гостиную, как Петр Иванович. За ним с какой-то нерешимостью следовал Александр. Какая разница между ними? Один целой головой выше, стройный, полный человек, крепкой и здоровой натуры, с самоуверенностью в глазах и в манерах. Но ни в одном взгляде, ни в движении, ни в слове нельзя было угадать мысли или характера Петра Ивановича. Так все прикрыто было в нем светскостью и искусством владеть собой. Кажется, у него рассчитаны были и жесты, и взгляды. Бледное, бесстрастное лицо показывало, что в этом человеке немного разгула страстям под деспотическим правлением ума, что сердце у него бьется или не бьется по приговору головы. А в Александре, напротив, все показывало слабое и нежное сложение и изменчивое выражение лица, и какая-то лень или медленность и неровность движений, и матовый взгляд, который сейчас высказывал, какое ощущение тревожило сердце его или какая мысль шевелилась в голове. Он был среднего роста, но худ и бледен, не от природы, как Петр Иванович, а от беспрерывных душевных волнений. Волосы не росли, как у того, густым лесом по голове и по щекам, но спускались по вискам и по затылку длинными, слабыми, но чрезвычайно мягкими шелковистыми прядями светлого цвета с прекрасным отливом. Дядя представил племянника. «А моего приятеля Суркова нет?» — спросил Петр Иванович, оглядываясь с удивлением. «Он забыл вас». «О нет, я очень благодарна ему», — отвечала хозяйка. «Он посещает меня. Вы знаете, я кроме знакомых моего покойного мужа почти никого не принимаю». «Да где же он?» «Он сейчас будет». «Вообразите, он дал слово мне и кузине достать непременно ложу на завтрашний спектакль, когда, говорят, нет никакой возможности, и теперь поехал». «И достанет. Я ручаюсь за него. Он гений на это. Он всегда достанет мне, когда ни знакомство, ни протекция не помогают. Где он берет и за какие деньги – это его тайна». Приехал и Сурков. Туалет его был свеж, но в каждой складке платья, в каждой безделице резко проглядывала претензия быть львом, превзойти всех модников и самую моду. Если, например, мода требовала распашных фраков, так его фрак распахивался до того, что он походил на распростертые птичьи крылья. Если носили откидные воротнички, так он заказывал себе такой воротник, что в своем фраке он похож был на пойманного сзади мошенника, который рвется вон из рук. Он сам давал наставление своему портному, как шить. Когда он явился к Тафаевой, шарф его на этот раз был приколот к рубашке булавкой такой неумеренной величины, что она походила на дубинку. «Ну что, достали?» — раздалось со всех сторон. Сурков только что хотел отвечать, но, увидев Адуева с племянником, вдруг остановился и поглядел на них с удивлением. «Предчувствует», — сказал Петр Иванович тихо племяннику. «Ба! Да он с тростью. Что это значит?» «Это что?» — спросил он Суркова, показывая на трость. «Давеча выходил из коляски, оступился и немного хромаю», — отвечал тот, покашливая. «Вздор», — шепнул Петр Иванович Александру. «Заметь, набалдашник. Видишь золотую львиную голову? 3-го дня он хвастался мне, что заплатил за нее барбье 600 рублей, и теперь показывает, Вот тебе образчик средств, какими он действует. Сражайся и сбей его вон с этой позиции».